Глава 7. Небо треснуло. Это была первая мысль Мэв. Трещина и часть другого неба сияли ярче обычного, ночного, под которым она стояла. Небеса творят много чудес, молнии, смерчи, град или радугу, но еще никогда Мэв не видела ничего похожего на огромные, разноцветные волны, огромнее самой огромной тучи, которые плыли по тому другому небу. Оттуда тянуло легким ветерком. Ветерок оказался теплым, и вместе с ним до Мэв долетел мощный ритмичный гул. «Там море», — сказала она, и направилась к трещине. Трещина была узкой и непостоянной. Границы ее в воздухе колебались, будто пламя лампы на сильном ветру. Мэв не волновала, откуда взялась трещина и почему. За ночь она повидала достаточно, чтобы не задаваться подобными вопросами. Она хотела лишь одного – переступить порог. И отнюдь не потому, что боялась последствий уже случившегося. На той стороне ждали море и небо, каких она никогда не видела. «Оттуда нет дороги назад», – предупредил ее Кокер. «Почему?» «Этот проход сотворен великим посвященным. Когда он закроется, открыть его заново будет непросто». Кокер посмотрел назад на поле битвы и застонал при виде того, что там творится. «Господи, взгляни на них. Иди, если хочешь, а я не могу жить с этим». Он поднес руку к лицу, и из среднего пальца у него появился острый, как бритва, сверкающий коготь. «Что ты делаешь?» Он приставил коготь к своему горлу. «Нет!» — закричала Мэв и схватила его за руку. «Они гибнут из-за того, что я сказала какие-то слова, которые нельзя было говорить? Это глупо!» «Ты ничего не понимаешь!» — произнес он с горечью. Однако оставил попытки себя убить. «А ты понимаешь?» — спросила Мэв. «Не до конца. Я знаю, что семьи враждуют. Они убивали друг друга многие поколения. Свадьба должна была положить конец вражде. Ребенок стал бы гарантией мира». «Из-за чего началась вражда?» Он пожал плечами. «Никто не знает, кроме членов семей. А теперь...» Он оглянулся на склон, усеянный мертвыми телами. «Теперь знающих станет еще меньше». «Все равно глупо», — настаивала девочка, — убивать друг друга из-за какой-то старой распри. На свете столько всего, ради чего стоит жить. Мэв по-прежнему держала его за руку, и он втянул коготь. — Сегодня я потеряла отца, — продолжала она серьезно. — Я не хочу потерять еще и тебя. — Ты говоришь более убедительно, чем кое-кто из знакомых мне посвященных, — тихо сказал Кокер. В его голосе зазвучали нотки благоговения. «Откуда ты такая, дитя?» «Из Ирландии», — ответила Мэв. «Ну, мы идем?» Она оглянулась на трещину. Земля у основания двигалась, а от тепла той силы, что открыла проход и ушла обратно, снег растаял, и даже камни размягчились. Мэв бесстрашно шагнула туда, но ее остановила легшая на плечо рука Кокера. «Понимаешь ли ты, что делаешь?» — спросил он. «Да», — сказала она немного нетерпеливо. Ей хотелось туда, на край, где темнела очистившаяся от снега почва. Хотелось почувствовать ее под ногами. Но Кокер не закончил. «Это субстанция. Море, мечтаний и грез», — сказал он. «Земли на его берегах не похожи на те, какие ты видела». «Америка тоже не похожа?» «Они не похожи на Америку, они рождаются здесь». Он постучал пальцем по ее виску. «Люди создают их в мечтах?» «В мечтах или во сне. Люди создают не только земли, птиц и зверей, и города, и книги, и луны, и звезды». «Все создают одинаковые книги и одинаковых птиц?» — удивилась Мэв. «Вещи различаются по форме», — проговорил Кокер не совсем уверенно, — «но душа у них одна. Мэв смотрела с недоумением. «Ну, как скажешь», — согласилась она. «Нет, нужно, чтобы ты поняла», — возразил он. Кокер нахмурился и на мгновение замолчал, словно ждал озарения, и оно не заставило себя долго ждать. «Мой отец говорил, каждая птица — птица, и каждая книга — книга, под обложками или перьями все они одинаковы». Он закончил широким жестом, как будто показывал, что смысл сего изречения очевиден. Но Мэв лишь покачала головой, окончательно сбитая с толку. «Означает ли это, что ты тоже чей-то сон?» — уточнила она. «Нет», — покачал головой Кокер, — «я сын нарушителя. Наконец-то что-то понятное». «Субстанция не для тех, кто рожден из плоти и крови», — говорил Кокер. «Но люди попадают туда. Очень немногие. Авантюристы, поэты, маги. Кто-то там гибнет, кто-то сходит с ума, а кто-то влюбляется в то, что находит, и появляются дети. Наполовину люди, наполовину нет». Он раскинул руки и крылья. «Как тебе это нравится?» «Очень нравится». Мэв лукаво улыбнулась. «Ты мне вообще очень понравился». Он не поддержал шутливого тона. «Ты должна понять, что тебя ждет по ту сторону. Я не прочь тоже стать нарушителем. Ты окажешься в стране, куда твои соплеменники попадают лишь в мечтах всего три раза в жизни, в ночь, когда они родятся на свет, в ночь, когда познают любовь, и в ночь, когда умирают». Она вспомнила отца. Он рассказывал о том, как плавал в спокойном море, и мама была рядом. Может быть, то море было субстанцией? «Я хочу туда», — сказала она еще более нетерпеливо. «Мы пойдем, как только ты все поймешь», — сказал он. «Я поняла», — ответила Мэв. «Теперь можно?» Он кивнул. И сердце у Мэв забилось, когда она легко ступила на полоску зыбкой земли. За годы странствий Будденбаум узнал одно. Вопреки здравому смыслу, проза жизни и чудеса не полностью разделены. Скорее наоборот, пусть земля изучена, отдана во владение людям, весьма далеким от чудес. Святость ее осквернена, а стражи впали в пьянство и отчаяние. Семена неведомого проросли в ней слишком глубоко, чтобы отпала нужда в первооткрывателях. И Будденбаум воочию увидел доказательство этого. На склоне горы дрались существа, явившиеся из чьих-то потаенных грез. Они дышали тем же воздухом, что и люди, пришедшие завоевать эти земли, и умирали под теми же звездами. Он шел среди мертвых невиданных тел, и ему страшно хотелось спуститься к обозу и привести сюда парочку пионеров, показать им, что они не единственные здесь, путешествуют, и что ни закон Божий, ни мощеные мостовые не помешают неведомым тварям вернуться. Наверное, он так бы и сделал, если б не девочка. Он чувствовал, она где-то здесь, она жива. Что бы ни стало причиной побоища, девочка осталась жива. Только где она? Он поднимался вверх, иногда останавливался, натыкаясь взглядом на совсем уж странное существо. Будденбаум слишком долго изучал оккультные науки, чтобы усомниться в происхождении пришельцев. Они все явились из метакосма, из мира субстанции. Сам он еще ни разу не нашел прохода в тот мир, зато за несколько десятилетий собрал уникальную коллекцию книг по его географии и зоологии, большую часть которых помнил наизусть. Он даже отыскал людей, мужчин и женщин, главным образом из Европы, главным образом магов, утверждавших, будто они нашли путь через границу между этим миром, Альтер Инценда, и другим. Кто-то из них, конечно, жил самообманом, но трое и впрямь представили доказательство того, что нога их ступала на берег моря снов, развеяв вполне обоснованное сомнение Будденбаума. Один из них даже пересек море и какое-то время провел на островах Эфемериды, наслаждаясь покоем и роскошью до тех пор, пока собственная любовница не лишила его магической силы и не вернула обратно. Никто из троих не извлек пользы из своих странствий. Они вернулись домой уязвленные и несчастные. Они больше не видели смысла ни в божественной простоте, ни в добродетелях. Общение с себе подобными не приносило им утешения. Жизнь бессмысленна. К такому выводу пришли они и в том мире, и в этом. Будденбаум внимательно выслушал всех троих, запомнил то, что было необходимо, и оставил их уязвляться дальше. Он сказал себе, если бы удалось пройтись под парусом с духами или ступить на берег, где грезы наполняются жизнью, уж он-то не стал бы скулить от того, что не нашел там Бога. Он повел бы за собой этих духов, придал форму этим грезам, умножил свои силы и знания, обретя власть над временем и пространством. Возможно, сейчас он ближе к осуществлению своих планов, чем думал. Чтобы лежавшее перед ним создание попали сюда, нужно было отворить дверь. Если она не захлопнулась, можно воспользоваться случаем и переступить порог, даже не имея времени на подготовку. Будденбаум присел на корточки рядом с одной смертельно раненой тварью и ласково прошептал «Ты меня слышишь?» При виде его большие крапчатые глаза блеснули. «Да», — ответила женщина. «Как вы попали сюда?» «На кораблях», — сказала она. «А после, как вы спустились в косм?» «Посвященный открыл проход». «И где этот проход?» «Кто ты?» «Сначала ответь». «Ты пришел вместе с тем ребенком?» То, как она задала вопрос, насторожило Будденбаума. «Нет», — покачал головой он, — «я пришел один». Вообще-то он внимательно смотрел на лицо женщины, надеясь уловить подсказку. «Вообще-то я здесь за тем, чтобы убить того ребенка». Искаженное гримасой боли лицо просияло. «Хорошо», — проговорила она, — «да». «Сделай это, убей маленькую дрянь и подари посвященному ее сердце. Сначала мне нужно найти эту дрянь», — спокойно ответил Будденбаум. «Проход, скорее всего, она там». Умирающая повернула голову и посмотрела в сторону верхней границы склона. «Видишь шатер?» «Да». «За ним справа скалы, видишь, черные скалы?» «Вижу. Между ними». «Спасибо». Будденбаум собрался встать. «Найди посвященного», — прошептала женщина. «Скажи, пусть помолится за меня». «Скажу», — кивнул Будденбаум. «Как тебя зовут?» Женщина открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Так она и умерла, не назвавшись. Будденбаум задержался, чтобы закрыть ей глаза. Его всегда угнетали взгляды мертвых, а затем отправился на вершину холма, к скалам, между которыми должен был быть проход. Переступив порог, Мэв оглянулась, чтобы в последний раз посмотреть на родной мир. Если Кокер прав, она его никогда больше не увидит. Через час наступит новый день. Мелкие звезды уже погасли, яркие начинали меркнуть. На востоке занималась заря, и в ее слабом свете Мэв заметила неподалеку от черных скал человека. Он шел по склону и явно с трудом сдерживался, чтобы не побежать. Несмотря на расстояние, она сразу узнала его по шубе и трости. — Мистер Будденбаум, — пробормотала она. — Ты его знаешь? — Да, конечно. Она шагнула назад, но Кокер схватил ее за руку. «Его заметили», — сказал он. Кокер не ошибся. Будденбаума преследовали двое существ, выживших в кровопролитной схватке. Одного от человека отделяла дюжина шагов, другого — раза в два больше. Судя по их одежде и клинкам, они забрали не одну жизнь. В спешке Буденбаум не замечал их, а они быстро его нагоняли. Встревоженная Мэв шагнула назад через порог. Зыбкая почва, взволнованная ее страхом, плеснула у ее ног и забрызгала щиколотки. Кокер снова окликнул Мэв, но она не обратила на него внимания и стала спускаться в расселину между скал, призывая Буденбауму оглянуться. Теперь он ее заметил, и на лице у него появилась улыбка. «Девочка!» — закричал Кокер сзади. «Скорее! Скорее!» Мэв оглянулась через плечо на сиявшую трещину. Границы ее колыхались, готовые в любую минуту захлопнуться. Кокер стоял на краю прохода с той стороны и махал Мэв, чтобы та возвращалась. Но Мэв не могла уйти навсегда, не услышав от Буденбаума хоть каких-нибудь объяснений. Ее отец страдал и погиб от того, что Буденбаум вложил в его сердце мечту. Ей нужно было понять, зачем. Зачем Буденбауму так необходим сияющий город Эвервиль? Зачем нужны такие жертвы? Между ними оставалось всего полдюжины ярдов. «Мэв!» — начал Буденбаум. «Берегись!» — крикнула она. Оглянувшись, он увидел преследователей, карабкавшихся между скал. Буденбаум мгновенно сориентировался и успел отразить тростью удар, направленный ему в спину. Он выбил меч из рук нападавшего. Клинок срезал трость, но Буденбаум ее не бросил. Как только враг нагнулся, чтобы поднять свою шпагу, Буденбаум вонзил острие трости ему в лицо. Тот отшатнулся с пронзительным воплем и не успел второй нападавший приблизиться и напасть, но уже безоружную жертву Буденбаум бросился к трещине. «В сторону, дитя!» — крикнул он Мэв, которая застыла, не в силах двинуться с места. «В сторону!» — повторил он, поравнявшись с ней. Кокер рассерженно закричал. Мэв взглянула наверх и увидела, как он снова переступает порог. То ли чтобы помочь ей, то ли чтобы задержать Буденбаума. Она не поняла. На мгновение Мэв испугалась за Кокера. Слишком алчный взгляд был у Буденбаума, когда он ее оттолкнул. Буденбаум явно знал, куда вела эта дорога. Не менее явно Мэв показалось, что он решил проникнуть туда любой ценой, чтобы не ждало его по ту сторону. Буденбаум несколько раз сильно ударил Кокера, разбив ему нос и бровь. Тот взревел от ярости и схватил человека за горло, оттесняя назад. Мэв хотела подняться, но едва успела привстать, как по земле пробежала дрожь. Девочка вскинула голову и увидела, как трещина содрогнулась. Ее сияние стало меркнуть, столкнувшись с насилием. «Кокер!» — закричала Мэв, испугавшись, что его прихлопнет закрывавшийся проход. Он посмотрел туда же, куда она. Лицо его стало печальным, и он отступил назад на шаг или два. Полоска субстанции над головой стремительно сужалась, но Мэв думала не о том, что видит ее в последний раз, а о Кокере. Они знакомы всего полночи, но за это короткое время он стал ее спасителем, наставником, другом. Он глядел на закрывающийся проход, как побитая собака, до боли несчастный и одинокий. Слезы щипали глаза. Мэв отвела взгляд и увидела Буденбаума, на лице которого была кровь Кокера. «Нет!» — закричал он. «Нет! Нет!» И бросился к закрывавшейся трещине, потрясая кулаками, словно хотел выбить дверь. От волнения он совсем забыл о втором убийце. Тот перелез через своего мертвого напарника, и когда Буденбаум ступил на запретный пятачок между склоном и краем прохода, сделал выпад и вонзил шпагу в спину человека. Он остановил Буденбаума. Тот вскрикнул, скорее от разочарования, чем от боли, изловчился и выдернул клинок из спины, а потом развернулся так быстро, что противник не успел уклониться. Одним ударом Буденбаум рассек ему живот от края до края. Не издав ни звука, враг рухнул на землю, куда прежде упали его внутренности. Мэв не хотела видеть, как он умирает. Она подняла глаза к небу, чтобы в последний раз увидеть Кокера. А он, к ее изумлению, вдруг сделал шаг и просунул руки в узкий проем почти закрывшейся щели. Он уперся в сходившиеся края локтями, и трещина немного подалась, так что ему удалось втиснуть голову и мускулистую шею. Кокеру было больно. Но боль, похоже, лишь подгоняла его. Он продирался и протискивался дюйм за дюймом, упорно, мучительно. Наконец он втянул крылья. Он, насколько возможно, прижал их к телу, но они были слишком громоздкими, и кокер застрял. Он жалобно вскрикнул и посмотрел на Мэв. Девочка сделала шаг к нему, но он остановил ее жестом. «Просто приготовься», — выдохнул он. Затем он набрал в грудь побольше воздуха, напряг все мускулы и рванулся вперед. Послышался жуткий, отвратительный треск, будто что-то разодралось, и со спины на плечи заструилась кровь. Мэв содрогнулась от страха, но была не в силах отвести взгляда. Кокер смотрел ей в глаза, будто кроме них ничего не осталось. Он старался изо всех сил. Мышцы, державшие его крылья, рвались, и тело содрогалось от страшной боли. Казалось, этот кошмар, содрогание, хруст, треск рвущейся плоти, будет длиться вечность, но развязка оказалась скорой. Крылья после очередного рывка отделились от тела. Изувеченный кокер протиснулся на ту сторону и упал, обливаясь своей медовой кровью. Теперь Мэв поняла, что он имел в виду, когда сказал ей «приготовься». Ему требовалась ее помощь, чтобы остановить кровотечение, пока он не умер. Мэв подошла к телу убийцы, напавшего на Будденбаума, и разорвала его платье. Ткань была плотная. «Как раз то, что нужно». Мэв вернулась к кокеру, упавшему лицом вниз, и нежно, но крепко забинтовала его раны, располосовавшие спину от лопаток до талии. Она тихо нашептывала ему, что никогда не встречала такого храбреца. «Она его вылечит», — сказала Мэв, — «и будет ухаживать за ним, сколько он пожелает». Кокер судорожно всхлипнул, уткнувшись в снег. Тут трещина над ним захлопнулась и ответил сквозь слезы. «Всю жизнь». Будденбаум и прежде бывал ранен, но так серьезно только однажды. Он не умрет от укола шпагой. Его покровители в награду за службу сделали его тело нечеловечески сильным. Однако на выздоровление потребуется время, а горы — не лучшее место для этого. Будденбаум успел увидеть, как проход закрылся. Тогда он поковылял вниз к подножию горы, оставив дочь О'Коннелла рыдать над своим искалеченным другом, истекающим кровью. Он, Будденбаум, выяснит потом, каким образом маленькая невинная Мэв оказалась причиной страшной трагедии. Впереди на склоне Будденбаум заметил нескольких спасшихся тварей, которые при виде его ринулись на утек. «Значит, не все свидетели событий погибли. Придет час, и он их отыщет, чтобы расспросить обо всем и понять, каким образом его судьба связана с судьбой Мэв О'Коннелл». В том, что они связаны, Будденбаум не сомневался. Чутье, заставившее его насторожиться в тот апрельский день, когда среди пыли, грязи и вони немытых тел он услышал имя богини, его не подвело. Проза жизни и чудеса перемешаны здесь, в этой недавно открытой стране, а в сердце Мэв О'Коннелл они живут нераздельно.